Глава 15. Сборы мои были недолгими. Для начала я решительно отложил в сторону FN-FAL, автомат, который, можно сказать, обожаю, но сделан он точно не для тайных операций. Благодарно кивнул, принимая от Трофима пистолет. Тот протянул мне его после единственного вопросительного взгляда. Пистолет у Трофима был необычный, и подобные мне встречались даже в оружейных энциклопедиях. Ну а их, в связи со своей любовью к оружию и спортивным стрелковым прошлым, пересмотрел множество. Внешне он весьма напоминал тот знаменитый «Кольт» начала прошлого века, в создании которого полностью заслуга гениального оружейного конструктора Браунинга. Но обладал пистолет магазином на 15 патронов, а сам боеприпас был самым обычным, отечественным 9-миллиметровым. И еще на него легко ставился ПББС или глушитель, что характерно, на самом оружии не имелось никакой маркировки, даже единственной буквы, цифры или заводского клейма. Понятия не имею, каким образом он появился у Трофима, но пистолет имелся у него с того самого момента, когда мы впервые встретились. В том, что мне предстояло, первостепенная задача — скрытность. Конечно, даст мне ее не пистолетный глушитель, а собственные действия, но и он точно не помешает. Ну а собственный наган чем был, тем и останется. Оружием последнего шанса. Прежде чем пристроить запасной магазин в один из карманов разгрузки, на мгновение задумался, а не оставить ли здесь и ее. Но слишком много необходимого придется рассовывать по карманам. И все же фляжка заняла место на камне, рядом с FN-FAL-ом. Без воды не останусь, она здесь везде, и обезвоживание мне не грозит. Впрочем, как и голод. Немаленькая спрессованная плитка дробленого ореха с высушенной ягодой кайялы точно позволит продержаться несколько дней. Такие имеются у каждого из нас. И это еще одно новшество, которое мы привезли с собой с южного побережья. Еще раз прошелся по карманам разгрузки, убеждаясь, что все на месте. Тронул нож, запоздало вспомнив, что давно уже хотел его подправить. Подпрыгнув несколько раз, убедился, что лишних звуков не будет, и сделал шаг по направлению к гудрону. Тот уже стоял наготове с обугленным куском коры местного пробкового дерева, который со своей задачей справляется не хуже земной, оставляя на коже жирные черные следы. Борис мазнул ею несколько раз по лицу, уделив особое внимание глазным впадинам, критически осмотрел свою работу, как истинный мастер добавил пару штрихов, после чего удовлетворенно кивнул. «Раньше завтрашнего утра не ждите, хотя, возможно, и подольше задержусь». «Игорь», — окликнула меня Ирма. Подошла, прижалась на миг и, поцеловав в небритую щеку, погладила по волосам. «Игорь, ты уж поосторожнее, пожалуйста». В ее действиях не было никакой сексуальной подоплеки, но так куда приятнее, чем если бы любой наш мужик хлопнул бы по плечу с теми же словами. И Ирма отлично это понимала. «Так, теоретик, что-то мне вместе с тобой захотелось пойти», — прокомментировал ее действия Демьян. «Если, конечно, и меня так проводят». «Гарантированно провожу», — пообещала девушка. «Причем поцелую дважды, но только в том случае, если ты вместо Игоря пойдешь». «Да не вопрос». Я ни секунды не сомневался, что он не бравирует, но толку из этого будет ноль. По той самой причине, что как следопыт и лазутчик, Демьян из нас самый никудышный. Но когда дело доходит до лабиринтов в чертовой уйме островов между южным и северным побережьем, мы все вместе взятые в подметки ему не годимся. «Удачи!» — донесся уже в спину голос Гудрона. И я кивнул, удача никогда не помешает. Знать бы еще наверняка, в чем именно она будет заключаться и зачем поперся туда в одиночку. Расщелина была достаточно длинной, шагов 70, не меньше, и не настолько узкой, чтобы цепляться плечами за ее стены. Сдерживать перквизиторов из-за особенностей местности будет нетрудно. Сразу перед ней располагался клочок пустоши, на котором спрятаться им будет негде. У защитников, наоборот, позиция на редкость удобная. Груды камней, за которыми легко найти укрытие, и учитывая, что появляться перквизиторы будут по очереди, задача самая простая. При единственном исключении, если им неизвестен еще один путь сюда, а тот вполне мог существовать. Мой начальный план был простым, дальше некуда. Осторожно пробраться в соседнюю долину, найти надежное укрытие где-нибудь на высоте, за то время, которое осталось до темноты, хорошенько ее рассмотреть. Ну а дальше уже действовать по обстоятельствам. С наблюдательным пунктом мне повезло сразу же. Недалеко от расщелины нашлась возвышенность, а густо росшие на ней кусты давали неплохое укрытие. И долина отсюда просматривалась почти полностью. Словом, лежи и наблюдай в монокуляр. Выглядела долина уменьшенной копией той, откуда я в нее и попал. Та же причудливая игра природы, где скалы выглядят арками, колоннами и разрушенными от времени замками. Островки пышной растительности, многочисленные ручьи и водопады. А еще отсюда хорошо был виден лагерь перквизиторов. Скромный по размерам, и сомнительно, чтобы их здесь оказалось множество. Палатка, пара навесов, нечто вроде незаконченного сруба высотой примерно по пояс, обложенный камнями очаг. В точности такой же, как и везде, уложенные вокруг камни приблизительно одного размера. По его краям две рогульки, между ними перекладина, на ней котелок и чайник. Стол из подходящего камня почти правильной формы куба. Два древесных ствола, уложенных на подставке из камней вместо сидения рядом с ним. И еще плита, которая образовывала наклонный козырек, и она сразу же бросалась в глаза размером и цветом молока. Добротное убежище от непогоды, созданное самой природой. Собственно, все. Но ничего не указывало на то, что здесь обитают перквизиторы. Те, о ком стараются лишний раз даже не упоминать. Таких стоянок везде разбросано множество. В тех местах, где люди останавливаются достаточно часто. Недалеко от всего этого росло дерево. Довольно необычное с виду, с пышной кроной, листья которого, казалось, переливаются от солнечного света, а ствол представляет собой нечто вроде переплетения толстых корней, которым не нашлось места в земле. И сразу же пришла мысль, что оно выглядит в точности так, как на картине, в хижине полубезумной Анфисы. Вернее, наоборот. Самих перквизиторов долго не было видно. Прошло больше часа, я несколько раз успел расстроиться и даже позлиться, столько времени сюда добирались, чтобы никого не застать, когда появилась группа из 5 человек. Без балахонов и бронежилетов, которые делают их фигуры чуть ли не вдвое шире, 4 из них выглядели самыми обычными людьми. Но не 5-й. Тот вел себя как-то очень странно. Движения его казались настолько неестественными, что поначалу мне пришла мысль, он явно под каким-то веществом и далеко не в себе. В последнем окончательно убедился, когда он, пройдя мимо всех других, уперся грудью в дерево, продолжая топтаться на месте, даже не сообразив, что на пути у него препятствие, которое следует обойти. Чем-то он походил на персонажей компьютерных игр, которые оказались в подобной ситуации. Но эти движения не механические, вообще непонятно какие. Даже у человека подобных механизмов такого нет, чтобы, сделав шаг, застывать на месте, продолжая опускать ногу на землю несколько раз, перед тем, как окончательно ее утвердить и сделать следующий шаг, одновременно нелепо размахивая руками, как будто продолжает идти. Слава проф. Утверждает, что размахивать руками при беге или ходьбе – это, так сказать, атавизм нашей центральной нервной системы. В этом абсолютно нет никакого смысла. Это не помогает удерживать равновесие, делать что-то еще. Размахивание не нужно вообще, и осталось оно еще с той поры, когда наши далекие предки-приматы передвигались по земле при помощи 4 конечностей, а в головном мозге имелись хорошо развитые двигательные центры именно для передней пары. Сотни тысяч лет он уже прямоходящий, а вот поди ж ты. Хотя чему там особенно удивляться после сотен миллионов на 4? Движения этого человека смотрелись гротескно и немного страшновато даже с такой дистанции. Затем произошло в какой-то мере неожиданное событие. Перквизиторы о чем-то между собой коротко переговорили, после чего один из них приставил к его затылку пистолет, рука у него дернулась, жертва начала заваливаться, и только затем до меня донесся звук выстрела. Тело валялось недолго, практически сразу же его подхватили, отнесли далеко в сторону и куда-то сбросили. Стрелок, вернее палач, подошел к дереву и зачем-то долго его рассматривал, то и дело трогая руками. Что он хотел там увидеть? Или услышать? Не благословение же идола в конце-то концов? До самой темноты ничего интересного больше не происходило. Изредка перквизиторы появлялись на виду, делали какие-то немудреные вещи наподобие чистки оружия, кто-то затеял стирку, Ближе к вечеру самый длинный и худой занялся приготовлением ужина. Много времени у него это дело не заняло, и вскоре вся тройка сидела за импровизированным столом. Они о чем-то говорили, смеялись, и меня все больше одолевали сомнения, что наблюдаю за перквизиторами. Убили человека? Откуда мне знать, сколько на нем грехов? Дерево, которое раньше мне доводилось видеть только на картине в доме Анфисы? И о чем это говорит? Уверение Солдатенкова из той же оперы. Затем ужин закончился, и сразу же появилась ясность. Трое из них скрылись на какое-то время под плитой и появились в таком виде, что сомневаться больше было уже невозможно. Кто еще посмеет напялить на себя короткие до колен коричневые балахоны, под которыми, делая фигуры намного шире, явно прятались бронежилеты? Они явно собрались уходить. В ночь, поскольку до темноты оставалось не так много. Что означало следующее: либо идти им недалеко, либо дорога, известная настолько хорошо, что темнота не помеха, либо что-то еще, и гадать можно бесконечно. Но как бы там ни было, такой расклад устраивал меня полностью. Оставшегося перквизитора вполне хватит для того, чтобы узнать много нового, а справиться с одним будет куда проще. Примерный маршрут к их лагерю давно уже был мною проложен, и теперь оставалось лишь заниматься самым скучным занятием из всего, что можно придумать — ждать. Прокрасться к стоянке перквизиторов я решил со стороны водопадов. Шума от них исходило достаточно, чтобы заглушить все звуки, которые, совсем не желая того, я непроизвольно могу издать. Где-то на середине пути мне пришла мысль. Все-таки правильно, что человек полностью не утратил навыков хождения сразу на всех конечностях, поскольку по большей части передвигаться пришлось на четвереньках. Звук, падающий с высоты воды, прикрывал надежно, но растительность с восточной стороны каньона была пусть и густой, но невысокой, местами едва по колено. Я был очень осторожен, хотя бы по той простой причине, что если меня не станет, вряд ли кому-нибудь из наших придет в голову продолжить поиски Валерии. Какой будет смысл? Наконец, долгое время спустя, приблизился к вросшей одним краем в землю плите. Теперь, когда ее можно было потрогать рукой, выяснилось, что она совсем не такая, какой видится издалека. Оттуда плита казалась искусственной, но вблизи стало понятно, что это ошибка. Местами бугристая, с неровными, как будто рваными краями, где-то под ней и должен находиться тот, кто не отправился вместе с другими. Ну и где же ему быть еще? Он скрылся там засветло, сразу после ухода остальных, и до самой темноты не вылезал. Осторожно выглядывая из-за ее края, увидел его босые ноги, которые неожиданно шевельнулись, заставив замереть. Теперь необходимо было лишить пациента сознания на некоторое время, достаточное для того, чтобы надежно связать ему руки и вставить кляп. Переть на себе его тушу в темноте, когда и без того каждый шаг на редкостно неровной местности может закончиться падением и в лучшем случае хромотой, совершенно не улыбалось. И потому главное было не переборщить с силой удара. Черт его знает, успокоит ли его направленный в рожу ствол пистолета в том случае, если просто разбудить. Начнет сопротивляться? Я, не раздумывая, в него выстрелю, чтобы не создавать себе лишних проблем, и дальше будет непонятно что. Пора было лезть внутрь, но я все тянул. Что-то определенно шло не так, и мне все не удавалось понять, что именно. Что-то существенное ускользало от моего понимания. Еще несколько крайне осторожных шагов, когда я даже дышал через раз, но упрямое чувство, которое предупреждало о неведомой опасности, никуда не исчезло. Но и до обладателя смутно белевших в темноте ног оставалось так мало. И в тот самый миг, когда я, напружинившись, готовился к решающему броску, перехватив пистолет так, чтобы нанести перквизитору удар рукоятью по затылку, и тысячу раз, дьявол бы с тем, что оружием бить нельзя, почувствовал, как в мой собственный затылок уперся ствол. «Не дергайся». Голос был негромким, чуть хрипловатым и абсолютно бесстрастным. Оставалось только позавидовать хладнокровию его владельца, что я, наверное, и сделал бы, если бы кто-то еще не вонзил мне кулак в живот. Так сильно туда меня еще не били. Боль пришла настолько жгучая, что уронила на колени, заодно лишая всего запаса воздуха в легких. Заломив кисть, у меня забрали пистолет, затем последовал удар подошвой берца в плечо, роняя меня все еще скрюченного боком на землю. «Постарайтесь без лишних повреждений. Его как будто кто-то специально сюда послал. Неплохой экземплярчик. А главное, вовремя», — сказал кто-то. Все так же подошвой, голову повернули так, чтобы лучше разглядеть лицо. «Гляди-ка, как размалевано. Можно сказать, в лучших традициях. Да, наверняка он здесь не один». «Разберемся и с ними», — уверенно заявил тот, который, по всей видимости, был у них главным. «Пихля! Ну и гораст же ты дрыхнуть!» Последняя реплика явно предназначалась типу, на которого я охотился перед тем, как стать добычей самому. И я был готов грызть землю от злости, от своей тупости, самонадеянности, даже идиотизма. Мне приходилось раньше слышать это имя, а скорее всего кличку, на южном побережье. И Пихля был среди тех, кто похитил Леру. Как все было просто. Прийти сюда не в одиночку, как полный кретин, а втроем, с надежными Остапом и Трофимом, которые смогли бы меня подстраховать. И тогда бы не случилось того, что случилось. «Долго еще будешь валяться?» Новый удар носком обуви был не слишком силен после того, что я получил в живот, но попал он в нужное место, под ребра. И потому боль пришла, если и меньшая, но не намного. Странное дело, именно она и привела меня в чувство. «Встаю, встаю!» Главное было показать голосом, что мне все еще больно и что я полностью покорился ситуации, не переигрывая. Если сделать его слишком испуганным, он насторожит. По той самой причине, что трус не полез бы в одиночку к ним, к самим перквизиторам. Но и чересчур отважным делать голос тоже нельзя. Он должен быть где-то посередине. Если разобраться, сами они и принудили меня к тому, чтобы начать действовать с огромной вероятностью тут же поймать пулю. Вот этими словами «неплохой экземплярчик». После того, что я здесь увидел, оставалось только рисковать. Настолько не хотелось через какое-то время стать похожим на человека, которого убили в затылок. Первый выстрел я сделал лежа еще на боку, едва только высунув из-под него кисть с револьвером. Попал? Куда же мне было деваться? В самого опасного из них, того, который направил на меня оружие. Выстрелил второй раз, теперь уже больше на удачу, катнулся по земле, выстрелил еще, а затем дважды. Надежды на то, что удастся положить всех четверых, у меня совсем не имелось. Вся она заключалась только в том, чтобы принудить их на некоторое время подчиниться самому могучему из всех наших инстинктов — инстинкту самосохранения, который заставляет нас сначала отпрянуть от неожиданной опасности и только затем уже действовать. Не обязательно и не всегда, ведь он заключен в простой формуле «бей или беги». И мне оставалось только надеяться, что у них сработает именно вторая часть. До спасительных кустов было всего-то несколько метров, но еще ближе находился камень. Один из тех двух, на который, образуя козырек, и легла плита молочного цвета. Пуля выбила фонтанчик земли настолько близко у головы, что левый глаз непроизвольно зажмурился от попавших в него частиц, вызвавших сильное жжение. Следующая чиркнула по камню где-то за спиной, но даже краткого промежутка между ними мне хватило, чтобы успеть укрыться. В остальном все было очень и очень плохо. За одного из перквизиторов можно не беспокоиться, с дырочкой во лбу долго не живут. Но оставалось еще три, пусть даже один из них практически наверняка ранен, и два последних патрона в барабане нагана. Оружие настолько архаичным, что в создавшейся ситуации я даже не рискнул его перезаряжать. Так много времени потребует операция. Откинуть на раме дверцу, поочередно освободить камеры от стрелянных гильз, после чего вставить новые, а те необходимо извлечь из кармана разгрузки, когда света катастрофически не хватает, левый глаз даже не думает открываться, а в другом слез столько, что пришлось тряхнуть головой, но помогло мало. Где-то за плитой раздался утробный звук, который мне с трудом удалось идентифицировать как стон боли. Никогда прежде не подумал бы, что человеческий стон сможет доставить мне столько удовольствия и даже радости. Ведь означал он, что кого-то из тройки крепко зацепило, и теперь тот не представляет такой опасности, какой мог бы. Но в любом случае два патрона на троих — ситуация не из самых оптимистичных. И еще нож. который вряд ли сможет пригодиться в перестрелке. В очередной раз я проклял себя за то, что давно не поменял наган на что-нибудь более подходящее. И тут же себя одернул. Будь у меня другое, не пришлось бы просить пистолет у Трофима. И сейчас в руках даже револьвера не оказалось бы. И тогда бы лежать мне, крепко спеленатому, дожидаясь рассвета, решения своей дальнейшей судьбы и размышляя о тщетности бытия. Пора было что-то предпринимать. Но что именно? Если они полезут сразу с двух сторон, даже вдвоем, шансов нет никаких. Особенно на фоне светлой плиты, где мой темный силуэт сразу же бросится в глаза. Решиться на рывок? Я с тоской посмотрел на кусты за спиной. До них не так далеко, но пространство открытое. И как его преодолеть, не получив пулю? Сразу надо было, после того, как вскочил на ноги. Переступил с ноги на ногу, пытаясь расслабить чрезмерно напряженное тело, когда внизу что-то хрустнуло. Громко так, и звук наверняка услышали те, кому не положено. И еще шум водопада. Если раньше он помогал, то теперь мог заглушить шаги крадущихся перквизиторов. В том случае, если они подкрадываются, они заняли удобные позиции в надежде, что нервы у меня сдадут, и я сам подставлюсь под выстрел. Передвигаться, когда согнулся почти пополам, довольно неловко. Но как еще можно уменьшить себя как цель? Наклонная плита давала возможность видеть то, что творится справа от меня, и там было чисто. Оставалась левая сторона, куда я и направился, в любой момент ожидая выстрела в спину, если кто-нибудь из них, а то и оба, прикрытые этим недоделанным дольменом, давно уже не переместились в заросли, чтобы обойти. В левом глазу все еще резало, но он уже мог хоть что-то видеть. Что радовало, без глаза не останусь, правда, не слишком. Я левша, он у меня рабочий, но пользоваться им как следует не могу. Когда в десятки метров впереди что-то пошевелилось, я, не раздумывая, выстрелил. Ведь вполне могло оказаться и так, что меня заметили, пытаются взять на прицел, и потому промедлить — это заведомо проиграть. И тут же едва не взвыл от досады. Ну надо же! Попал именно в того, который уже был ранен. Ошибиться трудно, слишком его вопль походил на все предыдущие. Теперь только и оставалось, что отчаянно рисковать, перезаряжая барабан револьвера. Утешало одно. Враг никак не может знать, что в нем остался единственный патрон. Есть особая методика перезарядки револьверов подобной системы. Откручивается ось, вокруг которой барабан вращается, после чего он вынимается из рамы, освобождается от гильз, снаряжается патронами, вставляется на место, после чего ось снова занимает свое положение. При наличии некоторой сноровки такой способ занимает куда меньше времени, нежели поочередное экстрагирование, а затем такое же заполнение камер. Он у меня появился после целой недели вынужденного безделья на одном из островов, где мы застряли из-за небывало высокого прилива, когда скуку убивали кто чем мог. Получалось довольно неплохо, но сейчас мне не удалось заставить себя поступить именно таким образом, и потому решил действовать обычно. Рухнув на корточки, крутил головой по сторонам, старательно прислушиваясь к звукам ночи. Патроны для нагана отличаются тем, что пуля у них полностью утоплена в гильзе для лучшей обтюрации. И потому, после того, как в барабане появились два новых патрона, у меня не было никакой уверенности в том, что теперь их три, ведь вместо стреляной гильзы я вполне мог удалить и целый. Дальше мне стало совсем не до перезарядки, когда в камень рядом со мной ударила пуля. Взвизгнув, она срикошетила, к счастью, не задев. Стреляли из кустов справа, и это означало, что один из перквизиторов догадался туда переместиться. Одним прыжком я оказался за углом природного образования, надеясь, что там меня не встретят выстрелом в упор. Грохнулся на землю плашмя, чтобы стать еще меньшей целью, чем если бы оставался на карачках. Да что там, имейся хоть малейшая возможность, я бы полностью зарылся в песок, оставив снаружи только руку с наганом и голову. Когда в нескольких метрах среди кустов мелькнула тень, палец, помимо желания, дважды нажал на спуск. Шанс угодить был мизерным, но иного могло и не представиться. Вскрик услышал без всякой радости, поскольку он вполне мог быть вызван неудачным падением перквизитора. Все. Надежды на то, что в револьвере имеется целый патрон, не было никакой. Помимо того, неизвестно, в какой камере он находится и сколько раз придется щелкать курком, когда очередь дойдет до него. И будет ли у меня столько времени? Я в очередной раз взвыл бы тоскливо и безнадежно, будь в том хоть малейший прок. А пальцы сами откинули дверцу, выдернули гильзу, вставляя в освободившуюся камеру патрон. Теперь меня хватило только на это. За углом со стороны недобитка бахнуло, ясно давая понять, дороги нет и туда. В такой степени отчаяния бывать мне прежде не приходилось. И в тот самый миг, когда я решился на прорыв, а там будь что будет, зазвучали выстрелы. Один, другой, третий, и вслед за ними послышался голос Гудрона. «Теоретик, не дергайся! Будь там, где ты есть! Сейчас мы здесь наведем порядок!» Гудрон орал, что есть мочи, и сколько знаю Бориса, еще ни разу мне не было так сладостно слышать его голос, даже когда нам удавалось уговорить его что-нибудь спеть. А поет он по-настоящему замечательно.